порвать. О, тут крепкая паутина сплетена. Порвешь одну, запутаешься в другой. Что налаживать, когда все исковеркано под корень? Впереди 10 лет. Голос его дрогнул. По-настоящему оторваться значит предать. А чем это кончается, вы, очевидно, представляете. Он поднялся и вытер мокрый лоб. Нет, гражданин Фомин, вырваться из этого болота в одиночку невозможно. Здесь так завязано, лучше не пытайся, не развяжешь. Разрубить этот узелок не всякий сумеет. Так что спасибо за все, но пусть этот разговор останется между нами. Не дайте дружкам повода. Петров ушел, а Фомин решил бороться за его спасение. Прохоров уже спал, когда Исаак влетел в барак и принялся расталкивать приятелей. «Ведь шипы, старые, ну що ты прилип!» – пробормотал Вася и перевернулся на другой бок. Проснулся и Прохоров. «Собирают этап. Завтра ночью будет посадка на пароход Днепрострой», – сообщил Кац. «Надо скорее попасть на Колыму. Сидеть тут хорошего мало. Ни зачетов, ни процентов, ни постоянной работы. Если согласны, так я сейчас же пойду в учетно-распределительную часть». «Оце добре!» – обрадовался Вася. «Скорее бы до настоящего дела-то подальше от Шкоды». «Идите и просите за всю бригаду», – поддержал Прохоров. «Так это еще не все», – продолжал Кац, поблескивая глазами. «Если ты еще не потерял совесть, пиши заявление на колонизацию. Живи, только отработай честно срок, на который тебя осудили. Ну что, неплохо?» Он хлопнул Прохорова по спине, толкнул Васю плечом и засмеялся. «Хочешь, бери ссуду и строй хату. Не хочешь, живи в казенной квартире. Желаешь, выписывай семью, да еще помогут средствами на переезд. Что же вы не говорите о себе? Разве вас это не касается?» Поднялся с постели Прохоров. «Кого, меня? Что за вопрос? Так я же попал за самую обыкновенную мелочь. Не понимаю. За гривенник». Сейчас можно было заметить, как глубоко переживает он свое несчастье. «Странно, за гривенник?» — повторил Прохоров. «Видите ли, бумажка есть бумажка. А серебряный гривенник так и остался. Сам гривенник, хотя и лучше бумажки, но что на него купишь? Переплавь этот гривенник и сдай в Торгсин. 20 копеек бонами. 1 к 20. Переплавить сущий пустяк. Деньги сами просятся в руки. Хорошо, что скоро посадили, а то бы до высшей меры дошло. Дело-то не в гривеннике, а в подрыве мощи государства. А кто ж знал? Сейчас эти гривенники даже видеть не могу. Ну, побегу в контору».